Глава 20. Англия. Давно позабытый год. Что-то она стала слишком много гулять. Ребекка, заняв наблюдательный пост у окна, в зале белая лилия нервно постукивала пальцами по круглой столешнице маленького, но высокого столика. Узкая ваза явно не одобряла этого, но ее мнение никого не интересовало. Кэрри шла по дорожке в сторону скамьи, и ее взгляд был устремлен вперед. Волосы золотились под солнцем. «Надеется, что ее заметит граф?» Ребекка нахмурилась, но тут же сделала глубокий вдох и расслабилась. Морщины ей совершенно ни к чему. Об этом нужно помнить постоянно. Надо держать себя в руках. «Думаешь, самая умная?» Ее губы презрительно скривились. «Что ж, гуляй на здоровье». Она отошла от окна и, ступая мягко и тихо, направилась к комнате Кэрри. У каждой девушки есть секреты. У одной они большие, у другой маленькие, но они есть. И это главное. Ребекка поднялась по лестнице, огляделась и, не увидев никого, быстро преодолела короткое расстояние до двери. В комнате Кэрри пахло цветами, и это стало еще одним раздражителем. Но времени на лишние эмоции не было. Предстояло найти хоть что-то, компрометирующее простушку Пейдж. «Граф Корфилд на меня смотрит все чаще и чаще. Я не могу ошибаться в этом. Я чувствую его внимание. Ах, как жаль, что большую часть дня он занимается своими невыносимыми бумагами». Ребекка осторожно выдвинула ящик комода, приподняла стопку белья, разочарованно покачала головой и задвинула ящик. «Если кто-нибудь застанет меня здесь, что я скажу?» «Например, я пришла пригласить мисс Пейдж на прогулку, а ее нет и...» Взгляд остановился на кровати. «Да, нужно начать именно с кровати». «Признавайся, какие секреты ты хранишь?» Протянула Ребекка ласково и улыбнулась. Ей повезло сразу. Под подушкой лежал дневник, из которого на простыню выпали письма. Уфимцев поднимался первым, за ним Александра. За ней Настя. Ступеньки, как им и было положено, скрипели, но эти звуки казались бодрыми и даже веселыми. Дверь распахнулась, приглашая на чердак, и пахнула старыми пыльными вещами, сыростью и резиной. «Ищите свое наследство», — сказал Глеб, отпихивая с дороги картонную коробку, из которой торчал рулон полиэтиленовой пленки. «Полагаю, речь в письме идет об одном из этих сундуков. Средний был пустой, и я сложил в него свои вещи, а эти два так и стоят нетронутыми». «Первый я уже осматривала», — сообщила Настя. «Это я заметил», — усмехнулся Уфимцев. Александра глянула на Глеба и отметила, что в этой небольшой комнатке с низким потолком он кажется еще выше и крепче, будто гигант, забравшийся в каморку какого-нибудь сапожника или портного. Ее взгляд остановился на его руках, и она вспомнила, как ловко он нарезал лук. А впрочем, чему удивляться? Перед ней стоит не кто-нибудь, а шеф-повар ресторана Дже Грант, автор огромного количества рецептов. У нее есть его книги, и она готовила по ним. «С ума сойти!» — думала Александра. «А ведь я видела в нем лишь бурого медведя». «Хорошо, что она оказалась не одной из невест», — думал Глеб. «Надо же, приготовила моего палтуса на подушке из цукини», — он сдержал улыбку. «Если бы меня тогда не подкосил гриб, я бы, наверное...» «Да у нее красивые карие глаза, точеный нос, тонкие, будто обведенные губы, хотя косметики на лице нет. Аристократическая внешность. Кажется, я рассматриваю ее как десерт, пожалуй, шоколадно-апельсиновый». Он все же улыбнулся и переключил внимание на Настю. Девчушка, в отличие от них, занималась активными поисками. Крышка сундука была давно открыта, а на полу лежала горка темной одежды. «Ну как?» — спросила Александра, подходя ближе. Настя извлекла на свет нечто завернутое в бумагу, развернула и победно подняла руку вверх. «Костяной гребень!» — объявила она. «Вы присутствуете на аукционе!» «Начальная цена — 1 000 000 рублей. Кто больше?» «Наконец-то я смогу порадовать маму», — ответила Александра. «Я готова заплатить за него 2 000 000 рублей». «Путеводитель по губерниям», — объявила следующий лот Настя. «Дряхлая княженция с картинками. Желающих нет? Нет. Ну и не надо. Революционеры — это, безусловно, они. На обложке штыки, флаг и...» Она раскрыла книгу приблизительно посередине и сунула нос между страниц. «И пахнет катастрофой. Так, что у нас тут дальше?» Настя вытащила из сундука сначала один кусок серой тряпки, затем второй, а потом достала толстую тетрадь, одетую в жесткий кожаный переплет, украшенный по краям мудреным плетением. Тетрадь не была тяжелой, но руки Насти потянулись вниз. Она провела пальцем по изгибам и завитушкам и тихо произнесла: «А вот то, что мы искали». Страницы издали легкий шуршащий звук. Они позвали. Александра не выдержала и присела рядом с Настей. Взяла тетрадь и затаила дыхание. Тепло пробежало по телу и комом застряло в горле. «Мы так тебя долго ждали», — говорили строчки. «Наконец-то ты пришла». Непокой возвращался. Маленьким торнадо он поднимался в груди, набирал силу, разрастался. «Нам нужно вернуться домой», — торопливо сказала Александра, закрывая тетрадь. «Мне не терпится узнать, что здесь написано». «Конечно», — согласился Уфимцев. «Главное, не забыть гребень, я правильно понимаю?» — спросила Настя, желая разрядить обстановку. «О, да», — ответила Александра. Глеб проводил их до машины и помог уложить вещи в багажник. «Если найдете что-нибудь интересное, позвоните», — сказал он и продиктовал номер своего мобильного телефона. «Обязательно, спасибо». «Спасибо, что не заиграли наше богатство», — закончила слова благодарности Настя и сдула коричневую челку на бок. Но волосы настойчиво вернулись на привычное место и прикрыли лоб. Александра протянула руку, и Глеб пожал ее, но отпустил не сразу. Несколько секунд они просто стояли и смотрели друг на друга. «Кажется, я здесь лишняя», — мысленно протянула Настя и тактично отвернулась. «До свидания, Александра», — сказал Уфимцев. «До свидания», — ответила она и направилась к машине. Хлопнула дверца, загудел двигатель, Глеб развернулся, достал сигарету, закурил и пошел к дому. Желтая калитка издала привычный звук «ух». «Тетя Саш, а как вы думаете, о чем написано в этой книге?» — спросила Настя. «Похоже, это чей-то дневник». «А вы хорошо английский знаете?» «Да». «Переведете для меня?» «Сейчас приедем и почитаем». Вернувшись домой, Александра заварила фруктовый чай, достала из холодильника эклеры и разложила их на белоснежной тарелке. Отнесла и то, и другое в комнату, устроила все на журнальном столике и позвала Настю. Они уселись в мягкие кресла, обе поджали ноги и торжественно вздохнули. Александра открыла дневник, взгляд побежал по строчкам. Англия. Давно позабытый год. Три последних вечера Уолтер работал в каминном зале. Впереди маячила еще одна поездка в Лондон, и он не хотел оставлять незавершенные дела. Конечно, он не уедет, пока Кэрри здесь. Вдруг ей понадобится еще какой-нибудь рецепт. Например, Джульетта подтолкнет мисс Пейдж к приготовлению пудинга из совершенно немыслимых ингредиентов. Он улыбнулся и направился к широкому массивному столу, гордости предыдущего хозяина поместья. Хотя неизвестно, что еще устроит Джульетта. Она никогда не повторяется в своей борьбе со скукой. Что же случилось у Кэрри в доме Кеннетов? Важно для него это или не важно? Он о многом догадывается, можно сказать, знает наверняка. Но какие чувства царят в ее душе? Нужно ли ей время, чтобы понять? Уолтер выдвинул ящик и достал бумагу. В кладовой комнате он позволил себе коснуться Кэрри. Не стоило торопиться. Не стоило. Но тяжело сдерживать себя, когда она рядом, когда смотрит на него то взволнованно, то с вызовом. Не стоило торопиться. Взгляд Уолтера запоздало упал на край стола, и он увидел небольшую стопку конвертов. Протянув руку, он взял один из них, вынул письмо и, прочитав несколько первых строк, безошибочно понял, кто и кому их написал. Она. Тому, кто посмел причинить ей боль. Олтер прочитал еще лишь подпись, чтобы удостовериться в своей правоте. И все. Ни строчки боли. Резко убрав письмо обратно в конверт, он решительно вышел из комнаты и практически сразу увидел Ребекку Ларсон. Она очень быстро удалялась от каминной комнаты, точно кошка, укравшая лакомый кусочек мяса. «Мисс Ларсон, вы держались поблизости, надеясь услышать мою бурную реакцию? Боюсь, я вас разочарую». Сжав зубы, Уолтер вернулся к столу. Одно движение, и пламя сожрет эти письма. Но Кэрри сама не сделала этого. Почему? Они ей дороги. Он прошелся от камина к креслу, туда и обратно. Посмотрел на огонь, затем вызвал Марселину и попросил ее пригласить в каминный зал мисс Кэролайн Пейдж.